Убеждение. По твердому моему убеждению, надо воздух все время в себя вдыхать, а не то прекратится движение, и человек будет только лежать. А по глубокому моему убеждению, после вдоха надо и выдыхать, а не то от вдохов получится расширение, и человек станет только летать.